«Могу я попросить товарища команданта о небольшом одолжении?» — спросил он, слегка согнувшись, как бы в учтивом поклоне. «Конечно», — равнодушно зевнул Мунги. «Проси, чего хочешь. Мне нужна пища и бумага». «Зачем она тебе?» — непритворно удивился тот, подозрительно прищуриваясь. «Мне необходимо послать письмо в СССР», — многозначительно задрал подбородок старпом. «Нет-нет», — замотал пальцем Мунги, — «исключено. Никто ведь из нас не знает твоего языка, поэтому никто не узнает, что ты там напишешь, а это нехорошо, могут быть неприятные проблемы». «Возражения ваши не имеют отношения к делу», — упорно стоял на своем Владимир Васильевич. «Я ведь не сказал, что собираюсь что-то писать. Мне нужно лишь послать деньги домой. Ведь вы же сами говорили, что каждый настоящий мужчина должен достойно содержать семью. Поскольку я сейчас здесь, то было бы очень справедливо вам разрешить и мне поддержать своих родственников материально. Чем я хуже остальных бойцов? Они ведь имеют возможность помогать своим женам или родственникам». «А-а-а», задумчиво протянул Мунги, явно не зная, как же обосновать отказ Боеву в столь щекотливой просьбе. «Я просто напишу адрес на бумажке», — между тем продолжал моряк, не обращая внимания на его насупленный вид, «а в пустой конвертик положу несколько купюр. Тот человек, который будет отправлять этот перевод, просто перепишет адрес и вложит деньги в большой конверт прямо на почте». «То есть?» — несколько повеселел Мунги. «Никаких прочих записок в письме не будет вовсе?» «Не будет», — для пущей убедительности стукнул себя в грудь старпом. «Хоп!» — хлопнул в ладоши командир. «Пусть будет так». По его сигналу Кафа разбегал в соседнюю палатку и через секунду вернулся с чистым листом бумаги. Протянув его старпому, он присовокупил к нему и шариковую авторучку, кем-то сильно обгрызенную с одного конца. «Вот что я пишу», — присел на корточки Владимир Васильевич. «Как и обещал, только адрес. СССР, город Рига, район города». Никакого названия района он, разумеется, писать не собирался. Прямо после названия улицы он вывел прописными буквами «Я жив», после чего добавил номера дома и квартиры. Завернув в листок несколько крупных долларовых и фунтовых купюр, старпом вынул из воротника рубашки иголку с ниткой и несколькими стежками скрепил края получившегося конвертика. Разумеется, нитки не могли уберечь его деньги от нечестных посредников, но они хотя бы сберегали их от случайной потери. Закончив упаковку, он с самой любезной улыбкой протянул пакетик Мунги, показывая, что со своей стороны выполнил все его условия. Тот же, недовольно поежившись, взял его двумя пальцами, в задумчивости постучал им о колено и только потом протянул замершему в ожидании приказаний Кафру. «Отправь это прямо завтра, Амола», — сказал он при этом излишне громко. «Да скажи, не забудь, чтобы эти странные буквы скопировали правильно, а то еще не дойдет», — добавил он во всеуслышание. — «Ведь дружественная нам страна Советов лежит так далеко отсюда». При этих словах он довольно осклабился и повернулся к замершим в ожидании бойцам, продемонстрировав им в очередной раз свою мудрость и умение ловко разрешать возникающие конфликты. Но Боеву было все равно, как именно поднял свой авторитет его командир. Он радовался уже тому, что ему впервые удалось вынудить Мунги сделать что-то лично для него, поступить согласно своей воле. С тех пор, не реже чем раз в две недели, старпом делал попытки отправить очередное послание. Для того, чтобы было что посылать, он начал активно обменивать местные денежные знаки на иностранную валюту. При этом он неожиданно для себя получил у других членов банды ощутимую поддержку. Ему почему-то охотно шли навстречу при таком зачастую совершенно неравноценном обмене. Вначале Владимир Васильевич принял такие уступки за проявление неких дружеских чувств к соратнику из далекой северной страны, но вскоре догадался об истинных причинах такого удивительного к себе отношения. Все дело было в том, что поскольку большая часть отряда состояла из коренных мозамбикцев, а вовсе не из наемников, то они вынужденно предпочитали именно метикали, а не доллары или марки. Ведь обменных пунктов в тропических лесах не было, а местные торговцы и покладистые дамы, ведущие свой незамысловатый бизнес в относительно крупных поселках, почему-то принимали только местные дензнаки. Так что все благоприятствовало налаживанию его односторонних контактов с далеким домом. Вскоре ему удалось отправить и первую записочку, в которой он описывал свои приключения. В свободное время он создал своеобразный бутерброд, заранее вклеив отваром из рыбной чешуи между двух купюр, плотно исписанный с двух сторон листочек. С бумагой все еще было трудно, и он подбирал все, на чем в принципе можно было писать. В ход шли игральные карты, упаковки от еды и даже страницы, которые удавалось вырвать из подобранного на обочине дороги модного журнала. В первый раз Владимир Васильевич беспрепятственно вложил это послание в очередную передачу и, поняв, как можно легко обманывать стражей, продолжил и даже расширил подобную практику конспиративной переписки. К слову сказать, режима плотного контроля, какой был за ним ранее, он теперь не замечал. Но, разумеется, кто из нас во все глаза смотрит лишь за одной курицей в курятнике? День, ну два, ну неделю, наконец, а потом это однообразное занятие кому угодно надоест. Надоело присматривать и за Боевым, ведь он вел себя, как остальные, также ходил со всеми на разведку и в засады, также ел из общего котла и выделывал замысловатые коленца на вечерних танцах. Не отказывался ни от какой работы, будь то перевозка мешков с мукой или сбор древесины для костра. Он, по примеру Мунги, тоже отрастил бороду и в связи с этим поначалу получил прозвище Джакеза, что означало «бородатый». Но данная кличка продержалась недолго. Вскоре после того, как он начал практиковать свои валютно-обменные операции, его немедленно переименовали. Теперь к нему обращались не иначе, как Бвана Морган, прозрачно намекая на банкирский дом Моргана, имеющий в стране множество филиалов. И только Мунги, видимо оскорбленный тем, что пленника, пусть и в шутку, называли Бвана, то есть господин, обращался к нему, называя первым прозвищем. Но Старпом не обращал на эти мелочи ни малейшего внимания. Он неукоснительно придерживался своей тактики, заключавшейся в том, чтобы о нем забыли вообще, перестали выделять из общей массы. Отчасти его задумке способствовало и то, что отряд все время рос количественно, то и дело пополняясь новобранцами. Новые лица, новые проблемы, связанные с обучением и размещением новоприбывших, неизбежно отводили глаза начальства от его персоны. Так, постепенно приобретая все больше и больше доверия и свободы, Владимир Васильевич прожил, или вернее будет сказать, просуществовал в повстанческом отряде несколько лет. За это время из небольшой кучки обычных бандитов постепенно образовалось целое соединение численностью более сотни человек. Правда, Старпом довольно быстро заметил, что лидерство в разросшейся группировке захватил вовсе не Мунги, оставшийся прямым начальником только для своих бойцов. Несколько потеряв в своем статусе, он теперь сам всюду вынужден был следовать за спиной худощавого мужчины с пронзительными черными глазами. Звали его команданте Бата, и самомнение у него было в десятеро больше, нежели у лишенного политических амбиций Мунги. Новый командир обычно носил коричневый комбинезон, высокие шнурованные ботинки и кепи с жестким козырьком. С его приходом в значительной степени изменился и весь ранее наработанный и привычный партизанский быт. Было видно, что Бата стремится поскорее вытравить из подчиненных прежнюю партизанскую вольницу и навести некое подобие армейского порядка. Чередой пошли самые настоящие строевые смотры и бесконечные проверки личного оружия. При этом командующий Бата смотрел не столько на то, как одет той или иной боец, а на то, как он умеет обращаться со своим оружием и как содержит его. Дошла очередь и до Старпома. Бата дотошно осмотрел его Инфилд и, скучно сморщившись, вполголоса буркнул своему помощнику что-то насчет того, что, мол, проклятые наемники всегда умудряются держать в исправности даже такие древние ружья. В точности перевода Боев не был уверен совсем, но смысл фразы был именно таков. Старпому настолько не понравилось такое издевательское заявление, что как он не сдерживался, но сохранить верноподданническое выражение лица не сумел, и Бата это заметил. «Что надулся, белый наглец?» — спросил он в ответ, жестко вперяя свои неправдоподобно пронзительные очи в глаза Боева. «Или хочешь сказать, что я не прав?» Владимир Васильевич едва успел раскрыть рот и собраться с мыслями, чтобы достойно ответить на столь необоснованный выпад. Как его собеседник развернулся в сторону Мунги и спросил у него. «Скажите, команданты, и где это вы набрали столько всяческого сброда? Посмотрите на их амуницию, в каком виде у них оружие. Это же ужас! А этот тип...» — мотнул он головой в сторону Боева. «Откуда он-то взялся? Наш фронт борется за свободу народа и строительство истинного социализма, а не дает пристанище подобным иностранным головорезам». На обычно самодовольном лице Мунги промелькнула тень неподдельного смятения. Мигом наплевав на субординацию, он одним прыжком подскочил к Бата и с жаром принялся шептать тому что-то на ухо. И как Старпом не прислушивался, ему не удалось разобрать ни слова. Но, видимо, речь Мунги убедила Бату не раздувать скандала. Напоследок, сверкнув глазами в сторону хмурого Старпома, новый командир пошел дальше. Проводив его глазами, Владимир Васильевич подумал о том, что неожиданная смена командующего отрядом дает ему отличный шанс для освобождения. «Может быть, — решил он, — раз уж в отряде сменилась власть, то, наверное, и меня, как презренного наемника, легче отпустят во свояси. Что, если я обращусь к этому бате напрямую? Чем черт не шутит? Это откровенному бандиту Мунги бойцы были нужны для усиления его влияния. А сейчас народу полным-полно, и к тому же такие наемники, как и я, только портят общую картину. Рискну, где наша не пропадала. Вот прямо завтра и обращусь». Ах уж эта неизбывная российская привычка все откладывать на завтра. Сколько она погубила блестящих карьер и успешных судеб, сколько грандиозных замыслов и идей свела к нулю. Не зря же именно у нас есть пословица, утверждающая, что нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Вот и Владимир Васильевич впоследствии не раз укорял себя за то досадное промедление. Но жизнь не перепишешь. Прошло всего несколько впустую потраченных часов, и его до сих пор относительно устроенная жизнь полетела, как иногда говорится, в тар-тарары. Начать с того, что поздно вечером в расположении отряда появился совершенно запыхавшийся крестьянин. Буквально силой пробившись сквозь охрану, он, размахивая руками и громко крича одну и ту же фразу, вломился в штабную палатку. Некоторое время оттуда неслись хотя и возбужденные, но приглушенные голоса, после чего все смолкло. Ставший свидетелем столь необычной сцены Боев, некоторое время бродил вблизи палатки, с непонятной тревогой ожидая, чем закончится столь необычный визит. Но в штабе так долго было тихо, что он успокоился и отправился на ночлег в своеобразную казарму, в которую переделали амбар, ранее использовавшийся для просушки кукурузы. Впрочем, спокойно поспать ему удалось недолго. Часа в два ночи в лагере началось какое-то непривычное движение. С некоторых пор спавший весьма чутко Старпом сразу ощутил, что происходит что-то необычное, и на всякий случай обулся. Сделал он это очень вовремя, так как буквально через две минуты в амбар вбежал Мунги. Раздраженно ругаясь и громко стуча ладонью по усланным циновками нарам, он приказал всем срочно подниматься. Тут надо заметить, что африканские партизаны – это вам не те легендарные герои, воевавшие во Вторую мировую войну в Тамбовских лесах и белорусских болотах. Подъем даже по тревоге в глухих джунглях Мозамбика происходил вовсе не так срочно, как к этому Боев привык еще во время службы в армии. Недовольное бурчание, протяжное зевание и неспешное потягивание. Вот чем ответили на появление командира подчиненные. Оно и понятно, ведь со сменой командования нагрузка на рядовых сильно возросла. И короткий двухчасовой сон никак не мог восстановить их силы. Боев же, поскольку проснулся раньше всех, был вовсе не намерен поддаваться общему настроению и, развесив на плечах подготовленное еще с вечера снаряжение, выскочил на улицу раньше всех. И первым, на кого он наткнулся в темноте, был сам Бата. Перетянутый ремнями портупеи, тот мазнул по лицу старпома лучом фонаря, и озабоченное его лицо на секунду осветилось дружелюбной улыбкой. «О, я вижу, старая гвардия впереди всех!» — по-английски произнес он, хлопнув Владимира Васильевича по плечу. «Так держать, Морган!» Тут старпома кто-то оттолкнул в сторону, и в начавшейся толчее он мгновенно потерял Бату из виду. Но именно в этот момент их мимолетная встреча показала ему, что отношение к нему вовсе не такое скверное, как он предполагал. Это давало ему некоторый шанс, но воспользоваться им сию минуту было не с руки. Зазвучали нестройные команды, и все бросились бежать трусцой по раскисшей после ночного дождя тропе. В чем была причина такой спешки, понять было трудно. Но, судя по сосредоточенным лицам и чистоте, с которой то один, то другой бегущий оглядывался назад, эта причина была очень весома. Примерно через час был объявлен короткий привал, и тяжело дышащие партизаны сгрудились на небольшой, примыкающей к реке полянке. Собственно, только теперь было во всеуслышание объявлено о тех причинах, которые заставили партизан покинуть обжитой лагерь с такой стремительностью. Оказалось, что в соседнее селение накануне вечером подошла целая колонна правительственных войск численностью не менее 200 человек. Появление их именно в данном месте не было особой неожиданностью. Губернатор провинции, страдающий от постоянных проблем на дорогах, должен был рано или поздно попросить помощи у центрального правительства, и рано или поздно эта помощь должна была быть оказана. Другой вопрос – как быстро прибывали на зов правительственные войска? Мозамбик – страна большая, и проблем в ней всегда хватало. Не хватало лишь достаточного количества командос, обученных для борьбы с многочисленными партизанами и откровенными бандитами типа Мунги. Да и сейчас количество присланных солдат – было явно недостаточно для решения масштабных задач. Конечно, чтобы разгромить шайку численностью в 20-30 человек, двух рот должно было хватить с лихвой. Но трудность заключалась в том, что за то время, пока готовилась карательная экспедиция, партизанский отряд вырос в несколько раз. К тому же на их стороне было два крайне важных фактора, совершенно неоспоримых именно во время партизанской войны. Эти факторы известны как сочувствие местного населения и хорошее знание повстанцами местности. В то время, пока командиры правительственного контингента еще только намеревались узнать, куда ведут местные проселки и в каком конкретном месте скрываются зловредные налетчики, эти самые налетчики знали о новоприбывших войсках почти все. Им доложили добровольные связные, где именно те расположились, куда поставили машины и в какой конкретной хижине оборудовали себе штаб. И это знание Бата решил использовать в своих целях. Молодой и честолюбивый партийный выдвиженец, он, по всей видимости, был сильно озабочен укреплением своего авторитета в сборном отряде. Еще только-только начав создавать нечто общее и единое, из доселе разрозненных шаек, он, наверное, грезил о масштабных операциях и оглушительных победах. И вот ему представился удобный случай показать себя в деле. Противник сам пожаловал к нему, и, казалось, только того и ждал, чтобы ему было нанесено решительное и бескомпромиссное поражение.